Андрей Белый. Пепел. Вздохнешь, уснешь, и пепел ты, развеянный в пространствах ночи. Из подневольной суеты взгляни в мои пустые очи. И будешь вечно ты глядеть, ты бледный, пленный, бренный житель за гранями летящих дней, теней прохладную обитель. Вот бездна явлена тоской, вот в изначальном мир раздвинут, над этой бездной я рукой нечеловеческой закинут. Ее ничем не превозмочь, и пробегают дни за днями, да ночью в очи плещет ночь своими смертными крылами.